красный луч, милые глаза, не утонуть, кажется, можно, только в ответ слышу нельзя. Я не рискну тебя сейчас поцеловать, я знаю, что в ответ ты можешь мне сказать. Для поцелуев повода нет, вас растревожил, бэйби, солнечный свет. Так что гудбай, бэйби, так что гудбай, не приставай, не приставай. Сколько вокруг клёвых девчонок, только меня тянет тебе. Пусть я тебя знаю с пелёнок, но возражать глупо судьбе. Я так хочу тебя хоть раз поцеловать, я знаю, что в ответ ты можешь мне сказать. Для поцелуев повода нет, вас растревожил, бэйби, солнечный свет. Растревожил, бэйби, солнечный свет. Так что гудбай.